первый раз», — сказал Гарри. Будучи чирлидером, Лана почти не сопротивлялась. Он раздвинул ноги Ланы и протолкнул свой член внутрь нее. Ее киска была красивой и узкой, а ее тело было довольно спортивным и гибким благодаря ее чирлидингу. Медленно Гарри глубоко вошел в Лану и заставил ее плакать еще немного. Гарри потянулся и прикоснулся к груди Ланы, чтобы заставить ее по-настоящему развлечься. «Да», — Лана вскрикнула от удовольствия. «Ах да». Еще один небольшой толчок, и Гарри оказался внутри, яйца глубоко внутри очаровательной мисс Лэнг. Его яйца просто ударились о нее и еще немного покачивали ее тело. Лана могла только обхватить Гарри ногами и позволить ему войти в нее. Влажность ее киски сильно сжалась вокруг него, когда Гарри вошел и почти вырвался из нее. Он скользнул глубоко внутрь ее тела и крепко прижал к себе руки Ланы. Удовольствие текло по чреслам Ланы. Гарри прикасался к ней всеми способами, которыми она хотела. Медленно его пальцы скользнули по ее возбужденным соскам, заставив ее просто ахнуть. Лана сжала стены вокруг Гарри и просто позволила оргазму течь внутри нее. Хлюпающая и сжимающая пизда схватила Гарри за орган. Он толкнул и качнул Лану. Он постарался ехать на ней довольно энергично. Его яйца ударились о Лану, и у нее закружилась голова от удовольствия. «Мы только разогреваемся». Гарри подхватил Лану на руки, и они оба вместе горячо целовались, пока Гарри пахал ее. Оливковая кожа Ланы блестела от пота. Гарри провел руками по ее волосам и притянул к себе Лану. Их тела почти слились воедино, поскольку Гарри прокладывал себе путь немного глубже в Лану. Ее внутренности плотно обхватили его и сжали еще немного. А да, Гарри был внутри нее, твердо, долго и глубоко. «Кончи для меня снова». Лана поддалась сладкой силе прикосновения Гарри. Его пальцы обвились вокруг ее соска и потянули за него, когда он вошел в нее. Его яйца ударились о ее бедра. Лана только что издала еще один крик, когда Гарри начал кормить ее своим членом. Последовало еще несколько укусов по шее Ланы, когда он вошел в нее. Гарри проник немного глубже внутрь Ланы и выжил из ее оргазма. Ее глаза вспыхнули от удовольствия. «Почти готово?» «Да». Внутренности Ланы только что сжались вокруг Гарри. Чем быстрее он толкал ее, тем сильнее Лана сжимала его. Ее уютные внутренности образовали небесную хватку вокруг его члена. Однако Гарри никогда не облегчал жизнь своим девочкам. Он раздвинул ноги Ланы как можно дальше и погрузился в нее. С каждым толчком Гарри все глубже проникал в нее. Его пальцы скользнули по ее соскам, и Лана задохнулась еще сильнее. Она была близка к извержению. Гарри попал во все нужные места. Он врезался в нее и сотряс ее до бесконечной волны удовольствия. «Кончи для меня, Лана». «Да». Лана впилась ногтями в спину Гарри и начала брызгать повсюду. Гарри кормил ее киску толчком за толчком по петле, пока она не превратилась в сквирт. Он врезался в нее и полностью залил ее. О, Лана очень хотела подождать. Бедра у нее начали болеть, и в хорошем смысле тоже. Гарри прижал ее и продолжал прижимать к кровати еще на одну поездку, пока Лана полностью не сдулась в объятия Гарри. Она была довольна, с улыбкой на лице. Хотя Лана была разочарована тем, что Гарри не закончил в ней, или на ней. Лана не была разборчивой. Она встала на колени после того, как Гарри вытащил и попробовал воду, облизывая его член. Ха-ха-ха. К счастью, Лана немного помогла, а именно Хлоя, решившая к ним присоединиться. «Я думал, что найду тебя здесь». Хлоя села на другую сторону члена Гарри и начала лизать его. Усилия команды тегов Хлои и Ланы во время облизывания его члена заставили Гарри чуть-чуть запульсировать. Их умелые языки работали вверх и вниз по его мужскому достоинству. Затем Хлоя удивила Лану, схватив ее и поцеловав в губы. Лана обнаружила, что подчиняется поцелуям и стонам Хлои. Она хотела, чтобы светловолосый репортер взял ее и прикоснулся к ней. Она хотела, чтобы Хлоя помогла Гарри превзойти ее и сделать ее дырочки влажными и горячими. Гарри снял с Хлои одежду и раздвинул ей ноги. «Вы ведь здесь уже давно, не так ли?» Единственный способ получить ответ Гарри – это ткнуть пальцем в Хлою. Он толкался внутрь и наружу, и она крепче прижалась к нему. Палец полностью вошел в тугую киску Хлои и заставил ее кричать Лане в рот. Медленно Хлоя поднялась и опустила голову Ланы на грудь. Лана начала сосать сиськи Хлои, и это довольно хорошо сводило ее с ума. Пальцы Хлои танцевали вниз по голове Ланы и продолжали направлять ее. «Так держать, не останавливай музыку». О, Лана не собиралась останавливаться. Она продолжала сосать соски Хлои и наслаждаться ими. Большая грудь Хлои прижалась к лицу Ланы, и ее моторная лодка стала ее грудью. Хлоя запрокинула голову. Между Ланой, сосущей ее сиськи, и Гарри, съедающим ее, Хлоя вошла в стадию удовольствия, которую никак нельзя описать. Гарри наклонился, лизнул и отсосал ее киску, доводя ее до безумия. Его язык заплясал против нее и начал лизать ее еще сильнее, чем раньше. «Гарри!» Хлоя простонала. «Ах, Гарри! Лана! Ах!» Прошло несколько секунд, и Гарри вышел из Хлои. Он наклонился и оттащил Лану от груди Хлои. Они обменялись поцелуями, и Гарри толкнул Лану на кровать, чтобы дразнить ее тело. О, она была более чем готова к следующему раунду. «Я вернусь к вам через минуту», — сказал Гарри. Настала очередь Хлои. Хлоя подползла к ним и заняла место Гарри поверх Ланы. Гарри встал позади Хлои и приложил острие своего мужского достоинства к входу Хлои. Она раздвинула губы и приготовилась к тому, чтобы Гарри вошел в нее. Гарри схватился за ее бедра и одним рывком погрузился в теплую женственность Хлои. Плотность Хлои вокруг его члена была потрясающей. С помощью нескольких простых заклинаний Гарри мог восстановить девственность Хлои и принимать ее снова и снова, если решит. Он глубоко погрузился в нее и сильно втянул ее в тело. Его яйца раскачивались взад и вперед и ударяли Хлою во всех нужных местах, пока он продолжал ехать на ней. «Давай, Хлоя, выпусти все наружу». Хлоя сжалась вокруг органа своего мужчины и полностью хлестала. Гарри пробежался пальцами по ней до самого конца и вошел в нее немного глубже. Он раскачивался взад и вперед и вошел в нее как можно глубже. Внутренности Хлои сформировались вокруг органа Гарри, когда он вошел в нее. «Кончи для меня». Снова. Гарри хлопнул своими яйцами по бедрам Хлои, когда он вошел в нее. Последовала пара покачивающих движений, пока Гарри не нашел Хлою именно там, где он нуждался. Он бил ее, причем довольно энергично. Его руки отбросили назад и схватили Хлою за волосы, прежде чем он вонзил свой член глубоко внутрь ее тугого тела. Под Хлоей Лана превратилась в капающую, нуждающуюся в развалинах. Она хотела член Гарри. Гарри, казалось, тоже это чувствовал. «Почему бы тебе не занять позицию?» Хлоя поняла и отстранилась. Лана раздвинула ноги, и Гарри вошел внутрь нее. Второй раз за вечер огромный член Гарри заполнил Лану. Лана зацепила ногами его бедра и позволила ему втолкнуться в нее. Ее глаза возбужденно выпучились. «Бля, я никогда не думал, что это будет так хорошо!» Лана ахнула. «О, мне нравится, как твой большой толстый член вот так врезался в меня. Это прекрасно!» Гарри ускорил темп, как можно сильнее вдавив свой орган в Лану. Его яйца хлопали по ее бедрам, тем быстрее он погружался в нее. Лана посмотрела на него. «Да», — сказала Хлоя, — «это». Хлоя села на лицо Ланы спиной к Гарри. Это позволило Гарри поиграть с ее задницей. Немного подразни Хлою, пока он чертовски борется с Ланой. О, Гарри много занимался той вспашкой, от которой сегодня ускользнула Мэнди. Его толстый член полностью прижался к ее телу, когда он долбил ее глубже и быстрее. Лана чувствовала, как воздух вырывается из ее тела. О, Хлоя села лицом вниз и немного поскользнулась. Этот язык просто танцевал в ее теле и лизнул ее во всех нужных местах. Так вот, она это чувствовала, сейчас так хорошо. Вкус Хлои завидовал Лане, и ей захотелось хлестать повсюду. Положение изменилось после еще нескольких движений. Теперь на стороне Гарри была Лана, и он глубоко ее засадил. Лана, с другой стороны, прижалась к груди Хлои и начала сильно сосать ее сиськи. Хлоя тяжело вздохнула, когда руки Ланы двинулись вниз и потрогали ее. «Как тебе это, маленькая извращенная сучка?» – спросила Лана. «О, мне это нравится. Почти так же, как я буду любить есть сперму из твоей киски после того, как Гарри ее наполнит». Последовала серия медленных и устойчивых толчков. Гарри полностью прижался к Лане и погрузился глубоко в ее киску. Ее стены сжались вокруг него, и она энергично брызнула, когда он глубоко погрузился в нее. Внутренности Ланы сжались, и ее жидкости повсюду потекли. Она с трудом могла сопротивляться тому, как сильно он ее трахал. Ближе. О, Лана все это время была на грани. Гарри и Хлоя безжалостно касались ее тела, точно так же, как Лана пальцами довела Хлою до оргазма. Лана вытащила пальцы и попробовала их на вкус. Гарри толкнулся в узкую дырочку Ланы. Его яйца энергично хлопали ее по бедрам, когда он брал ее. Хорошо и трудно заставить ее поплакать по нему еще немного. «Ты почти у цели, не обижайся на меня сейчас». Гарри решил позволить Лане покататься на нем. Она сделала шпагат на его члене, как хорошая маленькая черлидерша. Гарри представил себе возможность трахнуть Лану в этом наряде, но это нужно будет сделать в другое время. Прямо сейчас Гарри все глубже и глубже погружался в нее. Гарри врезался в ее тело и почувствовал, как оно расслабляется. Ну вот, эти двое сошлись. Лана начала цикл, и Гарри, сделав еще один глубокий прыжок, погрузился в ее тело. Ее внутренности крепко сжимали его, когда Гарри толкал взрыв за взрывом семени внутрь ее киски. Гарри схватил Лану за ноги и прижал ее к земле. Густой кремовый пирог заполнил Лану внутренности. Он вошел в нее и высосал все до последней капли спермы в ее тело. Хлоя встала между ног Ланы и начала есть ее, а также поставила ее в идеальное положение, чтобы Гарри ее трахнул. Ха-ха-ха. Эбби хотела поговорить с Гарри. В тот момент, когда Гарри вышел в коридор, Эбби вышла из школьных раздевалок и затащила Гарри внутрь. На ней были обрезанные джинсовые шорты и майка. Он продемонстрировал ее удивительные ноги, задницу и грудь. И теперь, когда ее лицо прояснилось, Эбби шла с определенной уверенностью, которая делала ее сексуальной, и она прижала Гарри к стене. «Я хотела поблагодарить вас за помощь», — сказала Эбби. «Три мальчика пытались забрать меня сегодня утром. Мне пришлось их застрелить, потому что зачем идти за группой маленьких мальчиков, когда я могу иметь мужчину?» Эбби погладила промежность Гарри через штаны. Ее рубашка была обтягивающей, и Гарри мог видеть, как ее грудь почти выпирала. Гарри схватил ее за грудь через рубашку и сжал. Эбби жестом попросила Гарри помочь ей снять рубашку и натянуть ее. Перед ним выступили круглые сочные груди Эбби. «Люди были слишком заняты, глядя мне в лицо, поэтому не оценили это», — сказала Эбби. «У некоторых девочек противоположная проблема», — сказал ей Гарри. Эбби просто улыбнулась и решила, что это единственный мужчина, который достоин ее ценить. Пальцы Гарри сжали грудь Эбби и сжали ее. Он просунул свободную руку между ее ног и начал медленно и уверенно ощупывать ее киску. Эбби снова ахнула, когда Гарри потер ее через штаны. «Это выглядит неудобно», — сказала Эбби. «Позвольте мне помочь вам. В конце концов, вы мне помогли». Эбби стянула с Гарри штаны и вытащила его большой член. Ее мягкие пальцы пробежались по полюсу Гарри. Медленно, но верно Эбби дернула своим органом. Гарри откинул бедра назад и наслаждался ощущением, как Эбби пробегает пальцами вниз по его шесту. Она улыбнулась и полностью задела его. «Я хочу тебя, Гарри», — сказала Эбби. «Ты меня хочешь, всегда», — сказал Гарри. Они продолжили этот сеанс взаимного удовольствия, прежде чем Гарри полностью стянул шорты Эбби. Ее прекрасная задница заполнила руки Гарри. Он развернул Эбби и прижал ее к стене. Мысль о том, что кто-то собирается зайти в раздевалку и потенциально поймать их, очень волновала Эбби. Не так сильно, как втягивающийся в нее длинный член Гарри. «Осторожно, большой мальчик, это мой первый раз», — сказала Эбби. «Но ты собираешься меня баловать, не так ли?» Гарри провел пальцами вниз и поцеловал ее в шею. А да, Эбби это чувствовала. Она действительно почувствовала его руки на своем теле и убедилась, что ее киска была хорошей и влажной. Чтобы Гарри выровнял свой член и засунул его в ее тесную, уютную пещеру, его пальцы сжали ее. Эбигейл Файн вскрикнула от удовольствия. Мужчина ее мечты держал красивую блондинку за руку. Кожа ее могла быть чистой, но разум был затуманен удовольствием. Гарри погрузился немного глубже в Эбби и безжалостно избил ее. Его яйца ударились о ее бедра, когда он вошел немного глубже в нее. Эбби сжалась вокруг него и доила его орган. «Да, детка, тяжелее». Гарри схватил Эбби за бедра и вошел в нее. Он поднялся и въехал в нее. Бесконечно пахала свою киску, пока она не превратилась в дрожащую, капающую месиву благодаря колющемуся органу Гарри. Он действительно наполнил ее и начал, очень упорно. Пальцы Гарри сомкнулись на груди Эбби и вошли в нее. Медленно Гарри вышел из-под Эбби и дал ей немного вздохнуть. Гарри обхватил лицо Эбби и поцеловал ее в губы. Его прижали лицом к лицу Эбби, а затем отстранили. Еще одним толчком Гарри глубоко врезался в Эбби и посмотрел ей прямо в лицо, пока она вспахивала свою тугую пизду. «Да», — воскликнула Эбби. «О, если бы мы могли сделать это раньше». Раньше Эбби не смогла бы смотреть Гарри в глаза, несмотря на то, что на протяжении многих лет он был с ней только милым, даже после сильного приступа прыщей. Эбби вцепилась в орган Гарри и сжала его. Она пыталась не отставать от него. «О, Гарри знал, что делает, и проделал фантастическую работу по доведению Эбби до безумия. Я знаю, что ты исчезнешь», — сказал Гарри. Первые разы всегда касаются, но ты заставляешь меня чувствовать себя так хорошо», — проворковал Эбби ему на ухо. «Это совсем не сложно». Еще одно погружение полностью погрузило Гарри в ее киску. Гарри чуть быстрее вошел внутрь Эбби и заставил ее вцепиться в нее. Прекрасные ноги Эбби крепко притянули Гарри. Гарри поднял ее и толкнул в ее тело. Соски Эбби были твердыми, и Гарри доставлял им удовольствие. «А очень хорошо», — Эбби простонала. «О-о, я думаю, что потеряю это». Красивое лицо Эбби искривилось от похоти. Гарри полностью погрузился в ее тугую киску и покачал ее. Его давняя подруга хлестнула Гарри и поблагодарила его изо всех сил. Она хотела, чтобы Гарри закончил, но Эбби, к сожалению, не попала в цель. «К счастью, никто не вошел», — выдохнул Гарри. «Что ж, если это девушка, ты можешь убедить их держать язык за зубами», — ответила Эбби. «Шалунья». Сексуальный шепот, послышавшийся в ухе Эбби, послал по ее телу разряд удовольствия. Гарри прижался к ней и безжалостно трахал. Чем быстрее он входил в нее, тем больше центр Эбби просто поглощал его. Он был близок к финишу и был близок к тому, чтобы довести ее до впечатляющего оргазма. «Кончи для меня», — Эбби сделала. Ее внутренности сжались вокруг Гарри, и он полностью вошел в нее. Он вонзил свой член в ее тугую и голодную киску. Он продолжал ездить на ней, пока она не превратилась для него в настоящую катастрофу. «Прекрасно», — сказал ей Гарри. «Абсолютно идеально. Те, спасибо», — Эбби ахнула ему на ухо. Она рухнула на стену. Гарри сумел посадить ее на скамейку, чтобы отдохнуть и отдышаться. «Ха-ха-ха». Медленно Гарри обернулся. Аманда Ларсон вошла в комнату, уперев руки в бедра и широко улыбаясь. Она расстегивала первые несколько пуговиц своей блузки и поднимала юбку. «Что ж, ты хорошо ей повесил», — сказала Мэнди. «Подумать только о таком хорошем мальчике, как ты, взяв девушку на руки и выбив ей мозги. Это почти стыдно, если тебя поймают. Ты знаешь, что не сдашь меня, Мэнди», — сказал Гарри. «И мое лицо здесь». Мэнди просто продолжала жадно смотреть на член Гарри. Она сняла блузку и юбку и остановилась в раздевалке в очень кружевном и очень элегантном комплекте из бюстгальтера и трусиков. Напористая блондинка из группы поддержки бросилась в объятия Гарри. Мэнди и Гарри обменялись страстными поцелуями. Руки Гарри скользнули вниз, чтобы обхватить ее задницу. «Мне нужен парень, который научит меня лучшим вещам в жизни», — сказала Мэнди. «И поскольку вы согласились быть моим репетитором, я решил, что можно сделать несколько дополнительных уроков». Постепенно Мэнди очень горячо дрочила Гарри. Ее трусики соскользнули в сторону и показали Гарри ее киску. «Все футбольные команды хотят этого, но никто из них не смог этого добиться», — сказала Мэнди. «Кенни, не знал бы, что делать, и я не хочу, чтобы у меня были самые разочаровывающие 10 секунд моей жизни. Мне нужен мужчина. Мне нужно, чтобы ты был моим мужчиной. Мне нужно, чтобы ты был моим папой». Мэнди медленно погладила член Гарри, а затем повернулась. Она сделала ему очень хорошую работу на бедрах. Гарри положил руки на шею Мэнди и провел пальцами по ее горячему телу черлидерши. Каждое прикосновение приближало Мэнди к краю. «Что ж, папа должен наказать тебя за то, что ты такой непослушный вуайерист». Гарри сел на край скамьи и положил Мэнди себе на колено. Он отшлепал ее по заднице, хорошо и сильно. Мэнди взвизгнула от прикосновения Гарри. Он сжал ее тугую попку и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Еще несколько шлепков, и Мэнди снова вскрикнула от удовольствия. Медленный толчок в киску Мэнди показал, насколько она мокрая. «Ты грязная, грязная девочка», — сказал Гарри. «Бьюсь об заклад, ты задыхаешься от папины члена». Мэнди опустилась на колени перед Гарри и лизнула его член. Как и самый грязный рожок мороженого, Мэнди поклонялась длине своим языком. А да, как только Мэнди поделится своими открытиями с остальной командой, они все захотят заниматься с Гарри. «Большинство футбольной команды думают о чем-то», — сказала Мэнди. «Я слышал, что их яйца меньше. Интересно, почему?» «Ничего подобного тебе». Мэнди сосала большие толстые яйца Гарри и заставляла его застонать. Гарри руководил головой предприимчивой блондинки-черлидерши. Глаза Мэнди метнулись от страсти, пока она играла с яйцами Гарри. О, ей это нравилось, нравилось, как они умещаются в ее рту. Она проскользнула внутрь и посасывала его. Медленно Мэнди поползла и забралась Гарри на колени. Она посмотрела Гарри в глаза и прижалась к его мужественности, заставив его член твердым и пульсирующим. «Могу я прокатиться на тебе, папа?» — спросила Мэнди. «Я хочу, чтобы твой большой член был в моей узкой маленькой подростковой киске». «Покажи мне, что чувствует настоящий мужчина». Гарри наслаждался его второй черлидером за прошедший день. Он подготовил Мэнди к введению и полностью надел ее на себя. Глаза Мэнди потускнели через секунду, когда она полностью надавила на его член. Его пальцы скользнули по ее спине, он чувствовал каждый дюйм ее красивой, безупречной кожи. Аманда Ларсен попала в рай, когда ее мужчина толкнул ее. «О, да, Кенни возненавидел бы Гарри еще больше», когда он понял бы, что у Гарри большой член, и он точно знал, как это делать. Мэнди сжалась вокруг органа Гарри, и он полностью прижал ее к себе. Мэнди громко ахнула от удовольствия, когда он полностью прижал ее тугую киску к своему пульсирующему члену. «Я хочу это, пожалуйста». Мэнди простонала ему на ухо. «Сделай меня счастливым, сделай меня своей». Гарри ускорил темп и покачал тело Мэнди. Он решил откинуть ее на спину и поцеловать ее. Голодные стоны Мэнди наполняли комнату, чем глубже Гарри погружался в нее. Его большие яйца продолжали бить ее по бедрам, заставляя ее бесконечно взрываться для него. Вожделение только усиливалось в ее теле, тем глубже, что Гарри вдавливал в нее. Он наклонился и толкнул Мэнди на себя. «Давай, сделай это, кончи для меня». «Да». Мэнди ускорила темп и оседлала Гарри, как будто завтра не наступит. Он ублажал ее ноги и заставлял ее по-настоящему двигаться. Мэнди откинулась назад и позволила Гарри прикоснуться к ее соскам и доставить им удовольствие. Мэнди просто полностью потеряла это для Гарри, когда он сжимал и щипал ее соски и делал ее кремом на своем члене. «Более». Мэнди простонала ему на ухо. «Более». Гарри толкнул ее и заставил Мэнди уехать. Плотность ее стен схватила его и отпустила плавным, доильным движением. Глаза Мэнди переместились назад, когда она влетела в Гарри. С каждым оргазмом Мэнди чувствовала себя расслабленной и возбужденной в равной степени. Гарри был почти как инкуб, укравший ее жизненную силу. А да, его руки творили на ней свою магию, так же, как и его член. «Я рад, что это делал настоящий мужчина. Кто-то другой возился бы так же плохо, как он с мячом в последней игре». Гарри глубоко раздвинул ноги Мэнди. Она выгнулась назад и показала удивительную гибкость. Она глубоко погрузила Гарри в свои глубины. Плотные стены Мэнди сжались вокруг Гарри. «О, детка, тебе скоро придется кончить для меня», — сказала Мэнди. «Пожалуйста, папа, эти яйца такие толстые и полные. Я знаю, что у тебя есть для меня большой выстрел». Мэнди принимала таблетки, так что лично она не беспокоилась. Она прижалась к его члену и при этом очень сильно доила его. Она посмотрела ему в глаза, ее тело двигалось и брызгало. «Гарри, пожалуйста». Внутренности Мэнди сжались вокруг него. Она была счастливой обладательницей красивого приза. Гарри прижал Мэнди и ввел свое горячее семя в ее тело. Она кончила, очень тяжело переживая его. Да, еще несколько толчков ошеломили черлидершу. Мэнди чувствовала, как из нее вытекает сперма, быстрее, чем Гарри мог вложить ее в нее. Потребовалось еще несколько насосов, прежде чем Мэнди рухнула ему на руки. «От тебя мне так хорошо. Спасибо, что ты мой папа. В любое время, малышка», — сказал Гарри. «А теперь давайте приведем вас двоих в порядок. Ха-ха-ха». В душе все запотевало по-разному. Эбби и Мэнди провели руками по телу Гарри. Они намылили его и очень тщательно поклонялись ему. Их умелые пальцы двинулись вниз и поиграли с уколом Гарри, когда он стал немного тверже в их руках. Гарри провел руками по бедрам двух красивых подростков. Они глубоко вздохнули, пока Гарри вводил и вынимал пальцы. Его пальцы погрузились в их мокрые киски и сводили их с ума от удовольствия. Мэнди решила обхватить лицо Эбби и поцеловать ее. Две женщины обменялись очень нежным поцелуем. Они показали свою преданность друг другу, а затем и своему мужчине. Затем Мэнди и Эбби отодвинулись друг от друга и взяли Гарри в руки. Его тело покрыли множественные поцелуи. «Тебе следует схватить его следующим», — ворковала Мэнди на ухо Эбби. Эбби обернулась, и Мэнди прислонилась к стене душа. Ее ноги раздвинулись, и Эбби наклонилась. Она поставила огромный ксеновлажную насыпь Мэнди и заставила ее разразиться приятным криком. Лицо Эбби опустилось ей в рот и пососало ее влажную киску. Гарри раздвинул ноги Эбби и съел ее вкусную киску. Затем он отстранился и медленно вошел в ее узкую киску сзади. Длина прижалась к влажной киске Эбби и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. «Иди, поши ее», — сказала Мэнди. «О, каждая девочка в школе захочет прыгнуть на тебя. Я уверен, что вся команда поддержки готова к нескольким долгим и тяжелым тренировкам». Гарри только улыбнулся и вошел в киску Эбби. Звук его яиц, хлопающих по ее мокрым бедрам, раздался эхом. Гарри оттащил Эбби от Мэнди и превратил ее в поцелуй. Он наслаждался вкусом сока Мэнди во всем рту. Он довел Эбби до оргазма, а затем вытащил его. Мэнди растянулась рядом с душевой стенкой. Прошло несколько секунд, пока она поманила его. Гарри подошел и толкнул Мэнди в тугие тиски киски. Она вжалась в него. Гарри схватил Мэнди за ноги и сильно вошел в нее. Он наклонился и пососал ее пальцы ног, доводя ее до полного безумия от удовольствия. Он входил в нее все глубже и глубже. Гарри сжал пальцы на ее сосках и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Гарри!» Мэнди простонала. «О, ты заставляешь меня чувствовать себя так хорошо!» Мэнди практически ворковала ему на ухо, когда Гарри погрузился в ее киску. Еще несколько толчков довели Мэнди до грани удовольствия. Ее пальцы ног впились в его спину, когда он вошел в нее немного глубже. Громкий шлепок мечей по плоти отозвался эхом, пока он нагибал Мэнди до конца. Гарри наслаждался ощущением сочных ног Мэнди. Серия толчков полностью погрузила Гарри в ее киску и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. «Гарри, ты мне нужен!» Эбби сверкнула Гарри блестящей улыбкой, когда она ласкала свою киску. Гарри извлек ее палец и пососал. Затем медленно он положил руки на бедра Эбби и прижался к ней сзади. Его толстый член вошел глубоко в ее влажную киску и довел ее до безумия от удовольствия. Гарри схватил Эбби и вошел в нее глубже. Эбби вцепилась в вешалку для полотенец в душе, чтобы воспользоваться ею. Гарри приподнял одну из ее ног и поцеловал ее, пока он толкал ее дюйм за дюймом, пока она не сходила с ума от удовольствия. «Гарри!» Мэнди было предложено присоединиться к ней. Гарри вырвался из Эбби и глубоко погрузился в жадную киску Мэнди. Он схватил ее за волосы и полностью вошел в нее. Кончи для папочки. Плотность киски Мэнди сжала его. Последовало еще несколько толчков, пока Гарри не проник внутрь нее. Его пальцы заплясали к ее соскам, заставляя ее плакать еще немного. Удовольствие каскадом проходило по ее телу. Чем глубже Гарри входил в нее, Мэнди приходила повсюду. Как раз вовремя, чтобы Гарри извлек свой член и протолкнул его между сочными губами Эбби. Гарри взял ее руку и сунул ей в рот, чтобы раскачивать ее взад и вперед в нее. Эбби застонала, когда Гарри зарылся ей в горло. Две девушки застонали, когда Гарри ощупал их прекрасные тела. Он глубоко вошел в Мэнди для нескольких движений и снова переключился на Эбби. Его руки пробежались по их телам, заставляя их хлестать повсюду. Гарри погрузил свой толстый член в их голодные киски и довел их до грани удовольствия. Он давил и сильно бил их чередующимися толчками. Мэнди чуть не упала от оргазма. Она думала, что с Гарри будет весело, но она понятия не имела. Он был даром, который давал. Гарри отстранился от Мэнди и врезался ей в тело. Он хлопнул ее по заднице и заставил ее вскрикнуть. «Кончи для меня снова, малышка!» «А да, папа!» — воскликнула Мэнди. «Подожди, у Ларсона проблемы с папой?» – спросила Эбби. Она сказала бы, что была удивлена, но не совсем так. Гарри закончил долбить эту избалованную маленькую пизду сзади и позволил Мэнди кончить на него. Затем Эбби взвизгнула. Гарри поднял ее на руки и погрузил в свое мужское достоинство. Ее влажная киска прижалась к нему. Он схватил ее крепко и полностью вошел в нее. Гарри полностью прижался к ней и толкал ее внутрь и наружу. Гарри прижался к ее телу и сильно накачал ее. «Я хочу тебя», — выдохнула Эбби. «О, пожалуйста, не останавливайся, пока я не закончу». Гарри только улыбнулся и покусал Эбби за подбородок. Он поцеловал ее в лицо и заставил ее дрожать. Тот факт, что Гарри продолжал наклоняться вперед и покрытое поцелуями лицо Эбби, сводил ее с ума. Гарри прижался к ней немного глубже. Его пальцы пробежались по всему телу Эбби и сводили ее с ума от удовольствия. Он полностью ударил ее по телу с множеством толчков, доведя его до грани удовольствия. «Ближе», — сказал Гарри. «Пройти весь путь», — сказала Эбби. «Я могу это принять, я могу это принять. Если Мэнди могла, то могла и Эбби». Она чувствовала, что это того стоило. Первые пару лет в старшей школе стоили того, чтобы Гарри хорошо пахал. «Давай, отдай ей все», — сказала Мэнди. «Бьюсь об заклад, она тоже хочет, чтобы ты был ее папой. Так что наполни ее распутную киску своей спермой. Тогда я буду ее вылизывать. Давай, сделай это». Щелчком пальца Гарри сделал клитор Мэнди более чувствительным к прикосновениям. Он вошел немного глубже в Эбби и выехал из нее к черту. Ее стены сжались вокруг него, и она громко вскрикнула. Ее ногти впились в ногти Гарри, и она застонала ему в ухо. Время для награды. Гарри полностью вошел в Эбби и опустился внутрь нее. Его пальцы скользили по ней, когда он вливал в ее тело взрыв за порцией спермы. Веревки со спермой глубоко вонзились в Эбби, отчего ее ноги почти подогнулись. Гарри поддержал ее и направил их оргазм в их киску. Слюняющая, жаждущая, Мэнди вошла внутрь. В ту минуту, когда Гарри выскользнул, она прижалась губами к киске Эбби и проглотила из нее семя Гарри. Гарри раздвинул бедра Мэнди и поклонился им. Его пальцы раздвинули ее, и Гарри решил дать ей последнюю распашку на дороге. «О, я не думаю, что мы хорошо справляемся с уборкой», – простонала Эбби. «Ха-ха-ха». Для Кары это был очень долгий день. Рука на ее плече вернула Кару к реальности, и пара поцелуев сбоку на ее шее заставила ее немного тяжело дышать. «Тебе нужен перерыв». Кара обернулась прямо в объятия Гарри. Гарри заключил Кару в очень горячие объятия и прижался к ней губами. Одежда Кары упала на землю. Кара вернула одолжение и тоже разделась с Гарри. Вскоре их обнаженные тела прижались друг к другу. Ощущение того, что ее кузина растягивается до бедер, послало электрический импульс через Кару. Она двигалась вверх и вниз по всей длине, когда это давило на ее киску. Кара обвила ногами Гарри и прижалась к нему. В ее глазах был очень голодный взгляд. Взгляд, который сказал: «Возьми меня». Гарри подхватил Кару на руки. Он парил в нескольких дюймах от земли. Одним толчком Гарри повалил Кару на себя. Глаза Кары переместились, когда он наполнил ее. Так много удовольствия, он понятия не имел. Кара схватила Гарри за руку и сжала его плечо. Она снова вздохнула от удовольствия, когда его член заполнил ее киску. Еще несколько толчков, и теперь Гарри был глубоко внутри нее. «А-а-а, мы только начинаем», — сказал Гарри Каре. Гарри нашел ее груди и начал их ласкать. Его пальцы опустились вниз и коснулись задницы Кары, заставив ее тяжело дышать. Еще несколько насосов, и теперь Кара полностью вошла в Гарри. Ее ногти впились в его затылок, когда они зависли в воздухе. «Мы можем сделать больше». Двери сарая открылись, и Гарри и Кара вылетели наружу. Гарри покачал Кару в воздухе. Он забрался на ее парящее тело, которое лежало в воздухе. Ее ноги раздвинуты, и в глазах вспыхнула похоть. Гарри натолкнулся на Кару, неоднократно и бесконечно дразня ее киску. Первые несколько дюймов вошли в мокрую щель Кары. Она посмотрела на Гарри, в ее глазах горел голод. «Сделай это». Кара ахнула ему на ухо. «Сделай, пожалуйста». Гарри сделал это. Ноги Кары обвились вокруг его бедер, пока он качал ее спиной в воздухе. Он протянул руку и схватил ее за волосы, прежде чем подарить ей долгий и страстный поцелуй. Сделав еще один прыжок, Гарри полностью погрузился в Кару и наполнил ее киску. Кара раскачивалась в воздухе. Искусные толчки еще глубже погрузили Гарри в нее. Его яйца сильно ударились о ее бедра, когда он начал многократно ездить на ней по бесконечной петле в воздухе. Пальцы Гарри соприкоснулись и начали касаться Кары разными способами. Он заставил ее дышать, горячее и тяжелое, от количества толчков, которые он ей сделал. Каждый из них все глубже погружался в ее тело. «О-о-о, да, просто подожди». Кара этого ждала. Удовольствие просто пробежало по ее телу. Она пришла, причем тяжело. Ее внутренние стены сжались вокруг Гарри. Она доила его хорошо и крепко. Вес его яиц обрушился на Кару и заставил ее покалываться тем сильнее, чем сильнее он в нее втягивался. Так близко. Кара согласилась, и Гарри еще немного поднял ее в небо. Кара болталась вверх ногами. Кровь прилила к ее голове, и возбуждение усилилось. Гарри наклонился к Каре и крепко поцеловал ее в губы. Прошло несколько секунд, и Кара впилась ногтями в затылок Гарри, чтобы углубить поцелуй. Он переключил внимание на грудь Кары. Он сильно сосал их и сделал своими. Кара выпустила очень голодную хватку, пока Гарри поклонялся ее груди. Его руки также схватили ее за бедра и погрузились немного глубже в нее. Кара сжалась вокруг Гарри. Влажность ее стенок только что смочила кончик его члена, вплоть до основания. Последовало еще несколько погружений, и Гарри полностью погрузился в Кару. Она кончила еще раз, ахнула. Гарри держал Кару на руках и раскачивал ее взад и вперед в небе. Ее волосы свисали назад, когда Гарри энергично трахал ее в воздухе. Бесконечное количество удовольствия между ними двумя было ошеломляющим. Стены Кары сжимались вокруг Гарри, когда он погрузился в нее. Выжившие из криптона создавали приятный ветерок, раскачиваясь взад и вперед в воздухе. Гарри прижался к телу Кары, и Кара открыла ответный огонь. Ее внутренности продолжали доить его. Гарри наслаждался ощущением узкой киски своей сексуальной кузины. Ее соски умоляли, чтобы их пососали, и Гарри нырнул в них. Оба болтались в воздухе, пока Гарри управлял им на моторной лодке. Гарри взял Кару на руки и покачал ее на своем члене в воздухе. Он взял Кару за бедра и в свободном падении повалил ее на землю. В последнюю секунду Гарри поймал Кару. Это привело к тому, что она задохнулась, когда Гарри погрузился немного глубже в Кару. Погружения только усиливались, чем быстрее он раскачивал ее упругое тело. Кара сжала его, глядя прямо ему в глаза. Чуть быстрее, выдохнула Кара ему на ухо. «Не сдерживайся». «О, Гарри не собирался. Держись, это было». Он вошел в нее и продолжал кормить ее киску постоянной петлей толчков. Он все глубже и глубже погружался в нее. Ее внутренности крепко сжали его, прежде чем Гарри вошел в нее. Ее сжимающаяся пизда схватила его и заставила Гарри просто застонать, когда он зарылся в нее чуть глубже. «Почти готово». Кара прижалась к органу Гарри. Его длина еще больше врезалась в нее. Он получил ее именно там, где он нуждался. Еще несколько дразнил, где Гарри чуть не швырнул Кару на землю. Он проскользнул за ней и перевернул Кару вверх ногами. Он ударил ее навзничь и парил в воздухе. Сладкие объятия Кары мешали Гарри сдерживаться. Он прижался к Каре и ударил ее по киске. Его пальцы опускались вниз, когда он толкал ее внутрь наружу до предела, до того момента, когда он собирался взорваться. Гарри глубоко прижался к Каре и заставил ее прижаться к нему. Ее внутренности прижались к Гарри. Гарри довел оргазм Кары до своего собственного. Они сошлись. Гарри зарыл свое семя глубоко в киску Кары. Наконец девушка из стали упала на землю. Она легла лицом в землю на ферме, а Гарри погрузился в нее немного глубже, пока ее киска полностью не пропиталась выделениями Гарри. В результате Гарри почувствовал горячее тело Кары после того, как втянул в нее свои яйца. Эти двое нежились в лучах лунного света и самих себя. Гарри подставил Кару возле фермы Кентов. Начало второго раунда, лишь вопрос времени. Сюжет возобновится в следующей главе. Глава 6. Переезд все еще идет по плану. Я должен сказать, что хорошо вернуться в Смолвиль, но я вернулся только для того, чтобы быть с вами. Гарри и Лена провели некоторое время на территории особняка Лютеров, просто прекрасно прогуливаясь. Вам придется показать мне пентхаус, когда вы переедете, и горизонт. Лена взяла Гарри за руку и с улыбкой наклонилась к нему. Я обязательно проведу для вас экскурсию. Строители хорошо над этим работают. Еще немного. И, как я уже сказал, это недалеко, правильных дорог, ты сможешь добраться до обеда. И я обязательно сделаю для тебя ключ. Я знаю, что ты не злоупотребишь моим доверием. Я не буду, ответил Гарри. Будет действительно обидно, если вам придется покинуть Смолвиль, но бизнес. Да, бизнес, сказала Лена. Ты хорошо поработал для себя. Когда ты закончишь с водоворотом в средней школе, для тебя откроется место. Если ты хочешь его занять, я буду иметь это в виду. Прошла короткая секунда, прежде чем Лена нарушила краткое молчание. Как мисс Грир? Тина выздоравливает, сказал Гарри. Даже после опухоли она все еще испытывает чувство вины. Биполярное расстройство и опухоль, усиленная метеоритом, не лучшая комбинация. Физически в порядке, но с психологической и эмоциональной точки зрения это было совсем другое дело. Гарри и Лена подошли к воротам, чтобы выйти и пообедать друг с другом, только чтобы найти кого-то идущего по подъездной дорожке. Лексей красивой, пышной брюнетки, которая была увлечена разговором с самим мужчиной. «Лена, прошло несколько лет», — сказала женщина с очень заметным британским акцентом. «Привет, Виктория», — сказала Лена. «Это Виктория Хардвик, одна из бывших подружек Ликса. Она все еще бывшая, верно?» «Да, я только что в городе по делу», — сказала Виктория. «И я решил навестить старых друзей, и случайно-случайно наткнулся на Ликса». Гарри, судя по выражению лица Лены, она не думала, что это была случайность. Однако она изящно кивнула и приняла объятия Виктории. Она обернулась и на мгновение попалась в глаза Гарри. «К кому я имею удовольствие обращаться?» — спросила Виктория. «Гарри Кент», — сказал он. «О, верно, ты он, я рада познакомиться с тобой», — сказала Виктория. «Лексэм упомянул, что ты вундеркинд, и у тебя действительно хороший вкус, Лена». «Да, знает», — сказал Лекс. «Лучше, чем я временами». «А да, я согласен, Лекс, лучше, чем я сам». Но Гарри мог поступить в любую школу, которую он хотел, и ему даже не требовалось, чтобы его мать подкупала приемных чиновников, чтобы сделать это. Лекс закашлялся, что очень походило на королеву. Лена закатила глаза. Старое школьное соперничество окончательно умерло. Даже после того, как указанный соперник, по всей видимости, был мертв в море вместе со своей сестрой. «Конечно, это не проблема», — сказала Лена. «Может, тебе стоит попросить врача проверить это?» «Извини, когда я думаю о воловых правах, это приходит и уходит», — сказал Лекс. «Кстати, у меня телефонный звонок». Лекс подошел, чтобы перехватить звонок. Виктория и Лена завязали легкую беседу. Интерес Гарри вызвал разговор Лекса. «Ну, мой отец явно нервничает. У него может быть несколько помешанных на метеоритах в платежной ведомости, и один, должно быть, достал тебя». Итак, Никсон был потрясен, и это было справедливо. На днях он действительно видел, как Никсон шнырял возле фермерского дома. Маленький трус убежал прежде, чем Гарри и Кара смогли противостоять ему. «Итак, что вы планируете изучать, когда пойдете в университет?» Вопрос Виктории вернул Гарри к разговору. Он наполовину прислушался к Лексу, хотя этот разговор потерял всякую ценность. Горизонт открыл двери. Лена пригласила Гарри пройти первую экскурсию. Алекс последовал за ним вместе с Лизой, Патрисией и Мартой. «Это моя мечта», — сказала Лена. «Независимость от моего отца. И подальше от имени Лютер». «Что ж, вы проделали потрясающую работу», — сказала Патрисия. «Да», — согласился Гарри. «Вы бы сделали великие дела. Для меня большая честь работать вместе с вами», — сказала Лиза. «Нет, доктор Денверс, это моя честь», — сказала Лена. Гарри внимательно осмотрелся, и вокруг пошло несколько деловых людей. Инвестор и Лена ходили с ними формально вежливо. «Итак, сегодня вечером может быть ночь?» — спросил Алексу Гарри. «Ты знаешь, о чем я говорю?» У Гарри была идея. Лена была занята, и последнее время глядел на него. Если бы она не была так занята подготовкой всего сегодня вечером, все могло бы случиться раньше. Лена пообещала Гарри экскурсию по пентхаусу. «У нее все хорошо», — сказала Марта. «У нее всегда были такие большие мечты. И я счастлив, что все они сбываются», — сказал Гарри. «Не смотри сейчас, но кошмар идет прямо через эту дверь». Гарри четко и ясно расслышал заявление своей девушки. Конечно же, появился единственный и неповторимый Лайонел Лютер. Лена удивленно приподняла бровь, увидев здесь вашего отца. «Это великая веха, Лена. Конечно, я был бы здесь. Вы, кажется, были заняты во время моего выпуска и всеми остальными моими делами. Почему именно сейчас? Почему такой внезапный интерес? Вы не должны зацикливаться на прошлом, скорее, на будущем. И это будет светлое будущее на Horizon. Подходящее название для компании. Если бы я мог поговорить с вами пару минут». Лена оглянулась через плечо. Все остальные были заняты разговором. Гарри поймал ее взгляд, и Лена покачала головой. «У вас есть два. Сделайте это хорошо». «О, я буду, потому что время – деньги». Лайонел и Лена ушли в другую сторону. Гарри хотел последовать за ними, но если Лена хочет, чтобы он знал, она ему расскажет. Гарри старался не злоупотреблять своим суперслышанием слишком сильно, насколько это могло быть искушением. «Как дела у твоего отца?» — спросил Гарри Патрицию. «Ну, папа держит свои карты при себе», — сказала Патриция. «У него достаточно людей, чтобы поддерживать работу Star Labs. По крайней мере, достаточно, чтобы ее не закрыли. В свое время он был настоящим пионером», — сказал Гарри. «Он хотел установить контакт с жизнью на звездах. Он думал, что для будущего Земли будет важно установить контакт с теми, кто находится за пределами нашей атмосферы». «Что ж, он прав», — сказала Патриция. «Хотя, учитывая все, что человечество сделало за эти годы, я бы не стал винить их за то, что они не хотят иметь с нами ничего общего». «Что ж, изоляция никому не приносит пользы», — сказал Гарри. «Моему отцу было очень интересно услышать о нашей встрече», — сказала Патриция. «Может быть, просто может быть, он выйдет из своего уединения». Гарри услышал громкий спор между Лайонелом и Леной, который оторвал его от разговора. «То, что делает Лекс, это его личное дело, и я не собираюсь участвовать в любой шахматной игре, в которую вы играете с Хардвиксами». Другим словом, вышла Лена. Она взяла Гарри за руку. «Вид с балкона потрясающий. Нам нужно выйти. На этих вечеринках в любом случае может быть душно, особенно с горячим воздухом». И с этими словами Лена выволокла Гарри за руку на балкон. Алекс и Патрисия обменялись понимающими ухмылками, прежде чем Гарри и Лена исчезли. «Что ж, Лайонел должен гордиться тобой». Лена фыркнула и посмотрела Гарри прямо в глаза. «Я понимаю, что Лайонел подвергается жестокому обращению гораздо лучше, чем Лекс. Что бы я ни делал хорошо, очевидно, я должен добиться успеха. Я Лютер, это у меня в крови. И все, в чем я ошибаюсь, я разочаровываю, несмотря на то, Лютер. Все дело в Лайонеле и его наследии. Прошла секунда, и Лена глубоко вздохнула. Гарри обнял ее. Я давно научился не угождать ему, но это чертовски неприятно, что он просто делает все о себе. И он находит способ взволновать меня. «Не надо», — сказал ей Гарри, «не позволяя ему добраться до тебя. Ты потрясающий. Не позволяй Лайонелу украсть у тебя плоды твоей тяжелой работы». «Да, я не должен». Прошла секунда, и Лена отстранилась от Гарри. Как бы она ни хотела быть с Гарри на балконе, у Лены были обязательства, о которых нужно было позаботиться. Лена и Гарри вошли на вечеринку. Лена была в гораздо лучшем настроении. Лайонел ушел, очевидно, получив желаемое, а также напомнив людям, что он отец Лены. «Гарри», — спросила его Алекс. «Что ж, я позволю вам двоим провести время вместе», — сказала Лена. «Я поговорю с тобой сегодня вечером». Лена подошла к женщине с оливковой кожей и волосами, зачесанными назад. У нее было какое-то смутно-арабское происхождение, которое Гарри не мог определить. Они с Леной ушли, и это показалось важным, учитывая их разговор. «Удивлен, что этого не произошло», — сказал Алекс. «Хотя Патрисия много на тебя следит. Она хочет узнать тебя поближе. Она могла бы утащить тебя, если бы Лена не...» Звон в ухе заставил Гарри отступить. Он сосредоточился на источнике звука. «Тревога», — сказал Гарри. «Через дорогу. Вы знаете, это может быть работа для полиции», — сказал Алекс. Гарри просто улыбнулся и поцеловал Алекс, прежде чем он соскользнул. «Прикрой меня, я вернусь, как только смогу». Алекс просто улыбнулась и налилась выпить, когда никто не смотрел. Иногда с Гарри было трудно спорить. Гарри перебрался через улицу. Сработавшая сигнализация отключилась так же быстро, как он прибыл. Гарри вошел в комнату. Хранилище было открыто. Курящая горячая рыжая женщина, одетая в черную кожу, с завязанными назад волосами и очками, закрывающими глаза, вычистила бриллиант. Она повернулась и увидела Гарри. Ее взгляд скользнул по телу Гарри. «Привет, красавчик», — сказала она. «Извини, если ты здесь, чтобы ограбить сейф, но это я тебя опередил. Но никаких обид. Положи бриллианты обратно», — сказал ей Гарри. «Полиция уже в пути». Гарри прочитал язык ее тела. У него была отчаявшаяся женщина, но не закоренелый преступник. Внезапно комната начала нагреваться, а точнее ладонь ее руки задымилась. «Мне искренне жаль, что мне пришлось сжечь такое великолепное лицо. Так уж и обстоят дела. В конце концов, время – деньги». Затем по комнате прокатилась волна пламени. Гарри заблокировал большую часть атаки, а также предотвратил ее распространение. Густое облако дыма заполнило ювелирный магазин. Единственное, что было повреждено, это его рубашка. Гарри промчался впереди нее и оказался перед таинственным пирокинетиком. Она двинулась в другую сторону, и Гарри снова застегнул вперед. «Тебя немного сложно встряхнуть, не так ли? Ну, эти люди, они преследуют меня. Мне нужно уехать из страны и подальше от них, и они стоят недешево». Гарри услышал панику в ее голосе. «Кто за тобой? Извини, не хочу рисковать своей жизнью. И у тебя есть гораздо более насущные проблемы, которые нужно решить». Женщина развела руки, и переулок обрушился на нее. Гарри нырнул в дым в том месте, где огонь окружал автобус. «Извините, но вы не поняли мою первую подсказку. Позже, зеленые глаза». Гарри оценил ущерб, и сказать, что это проблема, значило бы преуменьшить все преуменьшения. «Здорово». Гарри собрал решимость увернуться от автобуса и набрать скорость. Он потушил огонь, прежде чем он смог поглотить автобус, или взорвать его, или сделать что-нибудь. Люди в панике выглядели напуганными. Тем не менее, дым, когда он клубился, служил Гарри прикрытием. Медленно, осторожно Гарри отошел. Он был настолько зациклен на том, чтобы убедиться, что с людьми все в порядке, что не заметил фигуры, смотрящие на него из переулка. Расчет и ухмылка. Он сделал снимок и скрылся в тени. Она сказала, что кто-то гнался за ней. Вернувшись в офис факела, Хлэ, Гарри и Алекс сели за стол Хлэ. Алекс нахмурилась, а затем глубоко задумался. Тем временем Хлэ вошла в свой обычный исследовательский режим, чтобы разобраться в этом деле. «Есть идеи? Кто?» – спросил Алекс. «Ну, я был немного занят, пытаясь остановить группу людей в автобусе, сзади сгоревших. И вы знаете, взорвитесь. Такие вещи». «Верно», – сказала Хлоя. «Что ж, в этом районе было несколько ограблений. Она плодовита. Женщина, рыжая, в возрасте от 18 до 22 лет. Она немного похожа на дымовое шоу. Во многих отношениях, чем один. Примерно 5,5 футов ростом, и она подождала по крайней мере в двух местах, когда охранники подошли к ней. «Прекрасно», — сказал Гарри. «Она не хочет, чтобы ее видели». «Да», — сказала Хлоя. «Она довольно плодовита. Тем не менее, люди гонятся за ней. Если у нее есть метеоритная сила, возможно, она будет интересна людям», — размышлял Алекс. «По неправильным причинам». «Да, хотя она в конечном итоге кого-то ранит», — сказал Гарри. «Мне придется». Телефон Гарри отключился на середине предложения. Его любопытство было болезненно возбуждено. Итак, он схватил его и ответил. «Привет», — спросил Гарри. Он подумал, что это половина шанса, что это какой-то телемаркетер, который будет достаточно легко открыть. «О, ты думаешь, что ты умный, не так ли, мальчик? Это кто? Вам не нужно заботиться о том, кто я, вам нужно заботиться о том, чтобы я знал, кто вы. И некоторые люди, которым будет интересно узнать, кто вы, мистер Кент, вы что-то, не знаю что. Похоже, у нас тоже есть кое-что общее, имея дело с этим приокинетиком». «Это кто?» – спросил Гарри. «У вас могут быть определенные способности, которые пригодятся в том, над чем я работаю». Гарри начал прослеживать звонок до его источника. «И в твоих интересах сотрудничать со мной. В конце дня я позвоню тебе, скажу еще немного. О, и тебе лучше никому об этом не рассказывать, потому что, иначе случится плохое. Если ты действительно думаешь, что можешь меня шантажировать, то ты ошибаешься», — сказал Гарри. «Помни, люди смотрят на тебя». Гарри уловил в голосе мужчины какое-то отчаяние, кто бы это ни был. Он снял трубку и повернулся к Хлое и Алекс. «Кто-то видел меня вчера вечером», — сказал Гарри. «Как?» — спросил Алекс. «Обычно ты не ошибаешься, требуется один раз. Я больше беспокоился о людях и о ней. Но кто-то видел меня, и он кое-что знает из того, что я могу сделать. Некоторые, но не все», — сказала Хлоя. «Да», — сказал Гарри. «Чем ты планируешь заняться?» — спросил Алекс. Учитывая обстоятельства, Гарри понял, что нужно делать только одно. «Сначала я прослежу звонок. Я выясню, кто хочет меня шантажировать. А потом я выясню, куда идти дальше». Гарри не знал, был ли это тот же человек, который охотился за своим таинственным пирокинетиком, или какой-то другой игрок. Гарри не собирался делать никаких предположений, не имея в виду всех фактов. Тем не менее, для любого, кто шантажировал его, угрожал его друзьям и семье, дела не заканчивались для него слишком хорошо. Пора узнать, кто он такой, что знает и рассказывал ли он кому-нибудь. Гарри отследил звонок, и его привели к крытой дыре в квартире, принадлежавшей детективу по имени Сэм Филан. Небольшое исследование показало Гарри, что он был полицейским с очень темной и очень яркой историей. Гарри осторожно снял замок. Этот парень из тех, кто спит с пистолетом под подушкой. И хотя пули не повлияли на Гарри, он не хотел рисковать, переигрывая рукой. Он открыл дверь и увидел Филана. Он как раз открывал банку чили. Гарри махнул рукой и связал Филин руки и ноги вместе. Он заставил его отшатнуться и приземлиться на землю в шоке. «Ты, что ты делаешь? Ты собираешься? Ты расскажешь мне то, что знаешь, и как ты узнал? О, ты думаешь, какой-то страшный голос напугает меня? Что, черт возьми, ты думаешь, Готэм?» Филан действительно почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он хорошо представлял, кто находится в тени, но тот факт, что Филан не видел его, беспокоил его. «Я видел, как вы тушили этот автобус снаружи. Плавный ход, мистер Кент. Не было бы поблизости, если бы я не следил за одним из медхаусов». Сильное желание сказать правду захлестнуло Филана. Он боролся с этим и вспотел, как подозреваемый на допросе. Гарри вздохнул. Взломать Филана было немного сложнее, чем Никсона. Грязный коп или нет, но ему приходилось иметь дело с каким-то дерьмом, и он был немного выше репортера-разоблачителя, такого как Роджер Никсон. «Многие люди интересуются вами, мистер Кент. Были странные события, которые всегда возвращаются к вам. Один или два раза, ну, это просто обстоятельства. Но сейчас это не важно, немного. Торг не поможет вам, куда вы собираетесь. Ты думаешь, что сможешь от меня? Ты не был первым, кто попробовал. Если Морган Эдж не смог бросить меня в землю, то какой-нибудь маленький фермерский мальчик с метеоритными способностями не сможет этого сделать». Итак, Филан подумал, что он просто метеоритный мутант. Интересное и вовсе не предположение, которое Гарри намеревался исправить. «У нас есть цель – остановить этого пироманика. Следующий она ищет щит. Он в музее. Это удалось одной из тех старых мертвых рас. Думаю, ацтеки. Она ограждает эту штуку, и мы никогда не сможем ее поймать. Но его там не будет, когда она будет там. Я собирался заплатить охранникам, чтобы они позволили мне пройти с ним, но у меня есть идея получше». Гарри прекрасно понимал, к чему все идет, и ему это не нравилось. «Вообще, ты собираешься украсть это для меня, Кент? Делаю очень много предположений, и мне любопытно, почему вы так поступили. О, вы имеете в виду, как я научился играть в эту игру? О, многие из них начинают с силы, идеальных идей. Они собираются изменить мир, быть коррумпированным. Нет, они собираются изменить вещи изнутри. Но это не то, как это работает. Вы узнаете, или вы умрете. И когда вы проводите лучшие годы жизни, пытаясь прибить Морган Эдж, собираете железные доказательства, только для того, чтобы доказательства были выброшены без рассмотрения. А потом увидишь, как Эдж ужинает с мэром и губернатором на следующий день, ты узнаешь, это будет тебя. Вы либо поступаете правильно и умираете, либо играете в игра и живи другим днем. Люди не ценят, когда ты делаешь добро. Когда Филан разозлился, это открыло его разум. Гарри пролистал память детектива и узнал, где Филан хранил информацию для шантажа. И какая-то третья сторона, которая прислала ему информацию о Гарри, хотя было очень ясно, что они не кладут свои карты на стол. Гарри знал, где его найти, где уничтожить. «Детектив Филан, у вас болит голова, вы собираетесь лечь». Глаза Филана переместились назад, и он лег. Это позволило Гарри скрыть все воспоминания о себе в разуме Филана. Тогда было бы отправлено уничтожать материал шантажа. Каким бы засранцем ни был Филан, он вложил поводок в руку Гарри. Все, что ему нужно было сделать, это исправить это. Прекрасное дымовое шоу Прёкинитец пробилось в музей. В тот момент, когда она подошла к футляру со щитом, электричество отключилось. Свет снова включился, и там стоял молодой человек, с которым она столкнулась прошлой ночью. «Хорошая работа в спасении этих людей в автобусе. Я бы не стал их мишенью, если бы не думал, что ты сможешь их спасти. Я не убийца, хотя они действительно пытались меня таким сделать». Гарри секунду смотрел на нее. Она еще не напала. Казалось, она пыталась понять Гарри. «Я знаю людей, которые могут помочь тебе. Они могут защитить тебя. Никто не может мне помочь. Мои родители думали, что это так, когда они отправили меня на ремонт. В конце концов, они должны были поддерживать внешний вид. Это действительно плохо, когда их маленькая девочка злится и может поджечь все вместе с ней. Они пытались превратить меня в оружие. Единственное, чему я научился в этом ужасном месте, это контролировать свои силы. И я хорошо в них разбирался. Действительно хорошо». Гарри поймал ее руки и сжал их. Он прикрыл ее собственные силы и не позволил ей напасть на него. «И ты тоже довольно хорош». Прокинетик подошел к Гарри так, что их губы оказались на расстоянии 6 дюймов друг от друга. «Они назвали меня Вулканой. До этого у тебя было другое имя», — сказал Гарри. Рыжая закрыла глаза. «Давным-давно. Меня звали Клэр. Клэр Силтон. Но все кончено. Мои родители погибли в автокатастрофе. Вы не верите, что это был несчастный случай, не так ли?» Клэр только усмехнулась на очевидный вопрос Гарри. «Нет, зеленоглазые, я не хочу. Они не хотели, чтобы ничто связывало их маленькое оружие. Вот почему нам опасно приближаться так близко. Отпустите меня, позвольте мне получить щит, и вы больше никогда меня здесь не увижу. Я продам щит Интерганг, и они заберут меня из города». Это была последняя работа. Интерганг, ох, это звучало не очень хорошо. «Мне нужно бежать. Сейчас. Они не помогают людям. Они создают оружие. Саммерхолд это». Клэр отдернула руки от Гарри, и в ее ладони появились огненные шары. Прежде чем кто-либо из них смог сделать свой ход, за пределами музея раздался громкий хлопок. Двери музея распахиваются. Гарри прыгнул за чемодан, чтобы посмотреть на ситуацию. Вошли несколько головорезов, и рот Клэр приоткрылся. «Они работают на Интерганг. О, это было просто замечательно». А головорезов возглавлял тот же коррумпированный детектив, что и раньше. Несмотря на то, что Филан забыл о своей ранней одержимости Гарри, он все еще был на охоте за пирокинетиком. Поэтому, хотя он не помнил своего разговора с Гарри или того, что Гарри Кент был спасителем Смолвилля, ситуация все еще оставалась очень деликатной. «Ну, два метеорита по цене одного. Работайте с Интерганг, Филан, спросила Клэр, вы достигли нового минимума. А, не беспокойся об этом, Файербак, этот щит приносит неплохие деньги, но твой смотритель приносит нам еще более хороших денег. И нам просто пришлось вмешаться в сделку с нашим новым другом, детективом. Руки Клэр сжались в огненный шар. Лицемерно, сказал Гарри, работая с Интерганг, вы потратили 10 лет на расследование их основного спонсора. Край, спросил Филан. Нет, к этому моменту я уже понял, что тебе нужно играть в эту игру. Быть хорошим полицейским тебя ни к чему не приведет.